не с тобой одна, встречая новый день. От тебя ушла, оправдываться лень. Была гроза, лил дождь, дождя хватало всем. Любовь, как сон, с утра ушла совсем. Любовь не спасти, ты ушла, уходи. Я собою почти не владею. Даже если потом будет жаль, мы поймем. Но иначе я жить не умею. Дым сигареты, шалалала. В колечках ответы, шалалала. Листаю страницы, шалалала. Прожитых дней. Что было, то было, шалалала. Душа загрустила, шалалала. Вдруг вспомнилось все до смешных мелочей. Раз любовь не спасти, ты ушла, уходи. Я собою почти не владею. Даже если потом будет жаль, мы поймем. Но иначе я жить не умею. Дают мне советы, шалалала. Но я знаю, где ты, шалалала. Пытаться не буду, шалалала. Судьбу изменить. Пусть время уплыло, шалалала. Хорошее было, шалалала. Не страшно терять, чтобы снова любить. Раз любовь не спасти, ты ушла, уходи. Я собою почти не владею. Даже если потом будет жаль, мы поймем. Но иначе я жить не умею. Ночь, ночь, ушла и не вернуть. Словно сахар в чашке кофе растворилась моя грусть. Ничего я не забыла, да и ты не позабудь. Раз любовь не спасти, ты ушла, уходи. Я собою почти не владею. Даже если потом будет жаль, мы поймем. Но иначе я жить не умею.